Глава 5. Москва. Кабинет главы государства. Пресса, разумеется, встала на дыбы. Большинство ведущих газет мира перепечатали речь нашего посланника в ООН. Припомнили, кстати, и создание того самого подкомитета, который настоятельно требовал от нас передачи всех материалов, трофеев и технологий, которые оказались в нашем распоряжении. «Помню», — кивнул президент. «Что, кстати, с ним решили?» «Ну, бюрократия — великая вещь, если ее применять правильным образом, разумеется. Пока что идут бесконечные обсуждения по процедурному вопросу. Так что никаких подвижек на этом фронте можно не опасаться еще долго». «Добро. А какова реакция на выступление нашего представителя?» «Кроме шума в прессе и немедленной паники на бирже, ничего», — пожал плечами министр иностранных дел. «Но помимо нашего министра финансов, на этом шуме мало кто успел заработать. Новость оказалась вполне ожидаемой, и к ней кое-кто уже загодя подготовился. Трудно прятать ежа в кармане долгое время. Для того, чтобы заварилась вся эта каша, не хватало только официального заявления кого-то из серьезных игроков. И здесь мы сработали на опережение. Такие материалы уже были подготовлены англичанами. Разумеется, в выгодном для них ключе. Британия — оплот передового человечества, стоящий на пути инопланетного вторжения, и все такое прочее. Увы, они опоздали всего на несколько дней. Теперь это уже не произведет нужного им эффекта. А вот наше заявление в какой-то мере даже и подкрепит. Так что они промолчат, лишь бы не лить воду на нашу мельницу». «То есть биржевые спекулянты чего-то такого уже давно ожидали?» «Не совсем, может быть, такого, но да». «Ладно, а что правительство?» «Пока тишина, никаких видимых последствий. Это выступление, разумеется, поломало расчеты и долгоиграющие планы очень многим уважаемым людям, так что определенные последствия не заставят себя долго ждать». «То есть об объединении всех сил?» «Нечего и думать. И в любом случае не под нашим командованием. Это даже не обсуждается». «Ну, — усмехнулся министр обороны, — это было бы слишком шикарно. На это мы и не рассчитывали ни секунды. Не будут мешать открыто, уже хорошо». «Не факт», — покачал головой дипломат. «Ряд газет уже выступили на тему чрезмерного применения силы и прочего бреда. Братская любовь, мир, дружба, жвачка и тому подобная чушь. Воевать не хочет никто. Да и не готов. Кое-кто уже прямо начал обвинять». «Нас?» — удивился президент. «Пока проклятую военщину, не конкретизируя ее национальную принадлежность. Мол, своими неразумными действиями те поставили мир на грань катастрофы. Война — это зло, невыгодно, да и вообще. Только Украина, как всегда, усмотрела тут козни москалей». «Ну, от них никто ничего другого и не ожидал. Япония?» «Официальной реакции ноль. С ними в одном ряду выступила Австралия, Канада и Великобритания. Их министры иностранных дел никаких заявлений пока не сделали. Сдержанно отреагировали и США. Факт вторжения, правда, признали. Как и факт участия их флота в военных действиях против незваных гостей. Госдепартамент, разумеется, не упустил шанс кинуть дохлую кошку в огород своих союзников. Те, как ни странно, отмолчались». «Немцы?» «Официально молчат, а неофициально там, значит, ускоренное перепрофилирование некоторых промышленных предприятий с целью увеличения выпуска продукции военного назначения». «Ну, — усмехнулся президент, — хоть тут что-то привычное. Узнаю немцев. Во всех неприятных ситуациях укрепляй армию. Ладно, будем пока тащить эту телегу в одиночку. Хорошо, что от нас пока не потребовали немедленного покаяния и заплатить». «Кому?» — удивился генерал-полковник. «Там найдут». Положение реально сложилось очень странное. Некоторые, причем достаточно крупные и влиятельные страны, факт внеземной агрессии признали. Не сразу и с некоторыми оговорками, но таковые признания все-таки прозвучали из уст их руководителей. Были даже анонсированы некоторые меры превентивного характера, объявлено о постройке укреплений, модернизации флота и так далее. Но вот совершенно логичных действий, типа заключения договоров с возможными союзниками, не последовало. Не имелось даже более-менее разумной координации действий, всякий старался действовать самостоятельно. И практически тотчас же активизировались всевозможные общественные деятели. Нет, прямо никто своих руководителей, разумеется, не обвинял. Власть иногда может быть крайне обидчивой, знаете ли. А вот всевозможных и хорошо оплаченных сомнений было во множестве. Да так ли уж и враждебны эти самые войны? Кто-нибудь вообще пробовал сесть с ними за стол переговоров? Ведущие ученые давно уже доказали, что передовое по техническому развитию общества просто-таки не может быть агрессивным и безжалостным. С чьих слов мы знаем о произошедшем? Военных? Но этим только дай волю. Наверняка действия гостей могли быть каким-то образом спровоцированы нашими неуклюжими вояками, и это была только вершина айсберга. Всевозможные серые комментаторы прямо изощрялись, выдумывая все новые и новые оскорбительные эпитеты в адрес армии и флота. Интернет ежедневно пополнялся новыми проверенными фактами. Были предъявлены неопровержимые, с точки зрения писавших, аргументы и доказательства. Большая часть комментаторов сходилась в одном — ту сторону необходимо выслушать, сформировать при ООН специальный комитет, комиссию, что хотите, которая немедленно и приступит к поиску контактов с Вайнами, а до той поры безотлагательно прекратить все недружелюбные выпады в их адрес. Дошло до того, что профсоюзы докеров отказались обслуживать поставки военных грузов. А вот тут некоторые государства отреагировали молниеносно, вплоть до судебного запрета на деятельность таковых профсоюзов. Были и иные, не столь уже публичные мероприятия. А тут еще и армия внезапно показала зубы. Это очень сильно многим не понравилось. Внезапно были пересмотрены контракты и некоторые договоры, и очень многие уважаемые люди внезапно обнаружили острую нехватку государственных денег. В своих карманах, разумеется, в казне-то они остались. И логика тут была простая, как грабли. Тебе не по нраву наша армия и флот? Нет проблем, иди зарабатывай в другое место. Как оказалось, соответствующие службы были очень даже в курсе того, кто именно стоит за многими обличительными заявлениями. И даже вполне понятное многим объяснение «мы же просто хотели немного заработать» отчего-то в данном случае не встретило понимания. Когда очень нужно, государство может быть вполне себе зорким и внимательным, даже и к мелочам.